Меня направил император для выяснения деталей, предоставленной вами информации. Я готов сотрудничать в полной мере, готов ответить на любые вопросы. Я вообще не ловелас, или как там, не пикапер. Но чего бы не пофлиртовать, если уж она изначально к подобному готовилась. Будем качать, качели. Маску держит, но под маской смятение или тень смятения. Вот же ж умница какая, под первой маской вторая маска, растерянности. Оно и понятно, а Быкова не берут в советники. Все идет по плану, по ее плану. Кто же ты, советница Саанак? Итак, третье лицо, уверенный человек. Отлично, Ерин Север. Расскажите вкратце, что было, пока только факты. Что тут сказать? Самое легко скрываемое под маской, это лицо, его готовят и развивают. Следующая ступень, верхняя часть тела и руки. Третья ступень, таз и ноги. И четвертая, все вместе. Поздравляю, Саа, ты идеально. Мой рассказ мог быть и более подробным и включать в два раза больше фактов, но нежное поглаживание моих мыслей этими чудесными пальчиками, этот восторженный взгляд второй маски, и эта уверенность в себе третьей. Почему вы выбрали красный портал? Вот что меня на самом деле волнует, это что, что в этой идеальной женщине не так? Возможно, четвертая маска, та, что заставляет сомневаться, искать изъян, отвлечь на это все свои силы. Или я настолько загнался и ищу деготь в бочке меда? Уф, какая она сладкая. Это не было осознанным решением, я решил, что мне туда нужно, но, почему я так решил, я не знаю. Да, у вас сильная ментальная защита и развитое критическое мышление, Ерин Север. Вот сейчас точно флирт, слегка, выдыхает воздух. Блин, я ищу, не знаю что. Похоже, это меня качают. А знаешь, что, Са? Нет, точно не знаешь, но только что понял я. Моя бесчувственность. Работай мои нервные окончания, я бы сейчас прошел от любви до ненависти и обратно. Жаль, что я не лицедей. Нет заготовленных масок и тактик. Очень, ну прямо очень хочется тебе подыграть, красавица, окунуться в твои сети и утонуть. Только атрофированные нервные окончания не передают этот сигнал в центр принятия решений. Зато очень хорошо туда подает сигнал моя игривость. Посмотрим, что будет на самом деле, когда ты поймешь, что твое очарование очаровательное не сработало. Эксперимент. Час, час вопросов, ответов, флирта. Потом еще час вопросов, ответов, флирта, но уже всех своих еринов Саанак отправила к порталу. Женщина, уверенная в своих чарах. Еще один час секса. Атрофированные нервы тут показали себя, на отлично, потому как час, это не 5 минут. Видя мою, скажем так, ненасытность и восстановив тем самым веру в себя, Саанак убыла, весьма довольная собой, мной и вообще, жизнью. Ну что сказать, эксперимент проведен, результаты отсутствуют за отсутствием изначально поставленной задачи, разве что моральное удовлетворение от хорошо сделанной работы, а вот физическое, с этими, блин, нервными окончаниями. Я был задумчив. Глава 21. Что я могу сказать, Север? Спустя час после убытия Саанак Лимен сидел за столом, пил чай. Ты дебил? Почему? Так, Лимен. Флиртовать с дочерью императора может только бессмертный. Откуда такие данные, что я флиртовал? Ну, Витуса Анак был довольный, своих помощников отправила. Ты, правда, не такой довольный, как должен был бы быть. Слухи же не пойдут, мне ее помощники показались молчаливыми. Кстати, не скажешь, что такое яр. Нет, это закрытая информация. Ерины на службе империи не часто встречаются, но бывают. Это все, что ты можешь знать. И да, слухов не будет, это приключение останется только здесь, о нем будут знать лишь ты, Саанак и я. Ну ты загнул, Лимен, какое такое приключение, о котором ты знаешь? Ладно ты, но еще и я. Расскажи, а то я приключение приключил, а не знаю. Хм, Лимен смотрел на меня своим фирменным взглядом, таким недоверчиво изучающим. Ладно, даже не допустим, а так и есть. Так всем и говори, уважаемый советник императора, Лимен, ну право кому и что я должен говорить, если уж вы придумали историю приключения, которое приписали мне, при этом никому не расскажете о том, в каком я, по вашему мнению, приключении поучаствовал. Вот беда, а говорил, у меня масок нет, а какие есть у Лимена. Лимен верит в то, что я говорю. Самое важное, крючочек, на который он собирался меня подсадить, исчезает. Быть бездушным, бесчувственным, это круто. Не круто, когда свою крутизну не чувствуешь. Какой смысл в понтах, когда не получаешь от них удовольствия? Блин, хочу понты, хочу чувствовать. Ладно, видимо, я и вправду что-то напридумывал. Чего не скажешь о твоем Юджине. Он не помнит ничего с момента вашего захода в мавзолей и выхода из него. И девица, которую Юлак считает своей сестрой, тоже ничего не помнит. Это не его сестра, я говорил, максимально используя весь арсенал доступных мне средств бесчувственности. В ней что-то есть непонятное, что-то есть от Милены, непонятное, задумался Лимен. Что тебя связывает с Юладом? А, совместное, хм, приключение, хм. Как двусмысленно это сейчас прозвучало. Лет 10 назад я собирался жениться на Милене, а она сбежала. Я с Юджином ее искал. Нашли, а? Ли Мен вновь задумался. А, да, она сбежала, чтобы не выходить за меня замуж. Прости. Да ничего, я даже рад. Очень уж она неугомонная, не домашняя. Но та девушка точно не она. И вот вопрос к тебе, Ерин Север. Кто она? Вопрос, да. Вопрос ко мне есть. А вот ответ. Считай, что мы в расчете. Так, кабы оно так. Что ты еще хочешь? Взгляд Лимена похолодел, заискрился иголками. Нет, ты вновь что-то придумал. Моя информация не стоит того, что ты меня прикрывал заданием императора. Когда я прибыл из портала, она, Милена, уже была там. Вот он я, молодец, а все наговариваю на себя. Ни слова лжи. Все до последней точки, правда. Что ж, я сегодня сам не свой. Но считай, та информация с лихвой перекрыла, я тебе сейчас, ох, зря я это, но одно, нормальное желание, которое я смогу выполнить, я должен, желай, я так прямо не готов, хотя, я сделал ехидное лицо, но Лимен не повелся, мне нужно много, что узнать у Герарума, а этот, Герарум, не рак, не рыба, чего, ну не то, не сё, хм, рак, рыба, не, Герарум, скрытен, есть что-то, чтобы его... Как рыбу, на крючок так подсадить. Лимен мою аналогию с крючком оценил. Доступ в императорскую библиотеку. Скажем, первый уровень, скажем, у тебя он будет бессрочным, а ему выдавать, на день-два, насколько захочешь. О, хорошая идея. Только, ты это и без меня можешь получить, тот же Герарум знает как. То есть Герарум знает, как мне да и ему попасть в эту библиотеку, но молчит. Причем ему-то туда надо, прямо очень хочется. И что с ним делать, партизан, блин, а знаешь, второй уровень еще интереснее, и его-то я тебе помогу получить, сделай так, чтобы твой Герарум, как бы случайно об этом узнал, на том и порешали, разошлись, день был насыщенный, осталось подвести итоги, в союзе все нормально, империю известил, осталось узнать, что тут без меня было, и провести ритуал очищения и сути, ну и Герарума поймать, с Герарумом все решилось не так изящно, как я хотел. На совещание, собранное мною на следующее утро, прибыл гонец от Лимена с пластиной. Гонец выдал мне пластину, похожую на орден на крепость, и убыл. Я ее покрутил. «И что это, господа советники?» — спросил я у советников, хотя уже знал и видел округляющиеся глаза у Герарума. Пропуск в библиотеку, отмахнулся от вопроса Санпин. Герарум в это время двигаться не мог, тратя все свои силы на расширение глаз. «Ну ладно». Пропуск так пропуск. Ну что, господа советники, и что происходило здесь в то время, как я выполнял поручение императора? Разговоров было часа на четыре, но, если вкратце, все хорошо. Да, мои подданные были лишены япа, но и поспокойнее было до вчерашнего дня. Все тихо, мирно. Те семь атак других еринов каскад выдержал играючи, мои горные малюты-воины, просто высший класс, скорость и сила. Мое войско сейчас насчитывает 3000 воинов. Экономика и торговля на подъеме. Казна полна, люди довольны были. Опять же до вчерашнего дня. За меня не переживали. Ну, почти. Ур вел себя спокойно. Потом Лимен сказал про поручение императора. В общем, невзирая на мое прибытие, все бодрые и здоровы, и готовы продолжать жить так и дальше, если, конечно, у меня нет других планов. Сидишь и веришь людям, потому что они сами верят в то, что говорят, но ощущение такое, будто я после трудного дня прихожу домой и сажусь в кресло отдохнуть, а все домашние жаждут приключений. Ох, боюсь, не дадут мне отдохнуть, но что я им, нянька, что ли? Все, Ерин-дома, развлекайтесь сами. А вообще, невзирая на бесчувственность, я скучал. Нет, я рад, что вернулся, рад видеть, рад повзрослевшие и даже выросшие селения, рад и остальным. Ну и, Конечно, рад Герруму, оставшемуся сидеть, когда все уже пошли. Мойрин. Да, Геррарум. Позвольте узнать, мне показалось, что вам дали пропуск в имперскую библиотеку. Да, вроде того, всего лишь второй уровень, сказали, третий еще рано. Надо, вот второй изучить, экзамен сдать. Экзамен? Геррарум был растерян. Только библиотекари допускаются к экзаменам. Ну, вот поэтому пока только второй. На ученого библиотекаря смотреть было забавно, смешение направления и установок, он хотел сразу противоположного. Скажи мне, Геррарум, почему мы раньше не получили допуск на первый уровень? Я сейчас был бы лучше готов. Перезагрузка или перегрузка? Не было условий, Мойрин. Я только недавно сформировал читательский зал, сейчас мы готовы оформиться на первый уровень. Второй, ох ты ж, я немедленно приступлю к изучению материалов из первого уровня, чтобы подготовить зал ко второму. Ученый горел, искрил. Готово. У тебя есть допуск на первый уровень? Нет, Мойрин, у вас есть. Вы можете дать мне доступ. А, вот оно как. Знаешь, я подумаю. Ведь изучая первый уровень, ты же станешь более начитанным, сможешь давать лучшие ответы. Так, так, Мойрин, так, вот и отлично. Сразу после ритуала сути этого, как его, очищение, паровоз на всех парах мчит по прерии, и тут бах, и удар под дых. Я не знаю такого ритуала. Ну, наверное, если, скажем, на день доступ в библиотеку получить, то ведь сможешь узнать. Ну там не знаю, не умею, не могу, не имею права, так нельзя, нет ресурсов, будет больно. На каждый аргумент у меня свой контраргумент, день, плюс, не можешь, это минус, а, все-таки можешь, это плюс. Пока суд да дело, 3 дня на подготовку, ингредиенты и прочее, с прочим проблемы, Юлат с Миленой, пусть будет Милена, я и, кто нужен второй, вторая, якорь, может, полюс, та, с кем я могу поделиться своей болью, сутью. И чем больше я думал, тем больше понимал, есть только один человек, кому бы я доверил свою суть, но делить с Селеной свою боль я не могу. Хотя это, конечно, смешно. Чтобы восстановить мои руки, меня посадили за стол, завязали глаза. Гарри сказал, что это снимет симптомы Сотереса, Сотереса. Саппин с Гарри и еще 2 санитара ломали мне сросшиеся кости, а я им рассказывал почему-то сказку о рыбаке и рыбке. Мог бы, конечно, и помолчать, но хруст противно слушать, особенно понимая, что это хрустит. Руки, кисти рук мне собрали, бинтами замотали. И вот я, бесчувственная скотина, с замотанными бинтами руками, и Селена кормит меня с ложечки. Селена. Да, Мойрин. Я молчу. Что я могу сказать? Мне нужен якорь, чтобы поделиться болью или... Хочешь боли? Или... Геррарум рассказал мне, Мойрин. Вот зараза, где надо, так он молчит. Я буду рада помочь вам. Ты знаешь, что будет. Геррарум сказать забрать часть вашей боли. И, ну, если вы выдержите, то и я. В том-то и суть, что надо забрать, потому что не выдержу. Но вдвоем выдержим. Зачем тебе это? Я могу помочь, я помогу. Знаешь, в другой ситуации я бы не стал так делить. Знаю, ты, как там говоришь, бесчувственный пень. Да, и это позволяет мне тебя использовать. Нет, Север, я позволяю тебе меня использовать. Ох уж эти женщины, я точно чего-то не понимаю. И мое бесчувствие мне, а пофиг. Для нашего ритуала взяли отдельно стоящий дом, заложили окна. Как мы вошли, заложили двери. Геррарум. Нет, Геррарум запретил рассказывать, показывать, описывать и любым другим способом рассказывать о ритуале. Только моя боль и то, что я Ирин, сподвигли, значит, его провести сей ритуал, но, о том, что он еще месяц доступа на первый уровень и 6 дней на второй уровень библиотеки получит, Геррарум умолчал. Я отключился резко, без перехода. Последнее, что ощутил, сжимающуюся ладонь Селены. Здравствуй, Владимир. Я огляделся, из серого тумана вышел тот молодой вампир из мавзолея. Меня зовут Амади, я твой проводник. Проводник куда? Куда? Хороший вопрос, Владимир. К себе, к тебе по большей части. Готов? А зачем, например, снять с Селены часть боли? Хорошие зачем? Идем. Не переживай, она возьмет только ту часть боли, что не сможешь взять ты. Правда, боль не физическая, а потому твои атрофированные нервы тебе не помогут. Иди след в след, смотри, думай, но след в след и молчи. Понял? Понял. Мы шли в сером тумане. Серая одежда моего проводника иногда сливалась с туманом, и оставались только следы, ясные, четкие, хорошо различимые, как будто это часть другого места. Через час, точнее, через 42 минуты мы вышли из тумана и оказались перед мавзолеем. «Мавзолей и пирамиды – универсальные ключи к тропам», – сказал Амади. «Мы быстро оказались в комнате для приемов, на этот раз пустой. На месте моего красного портала в стене оказалась дверь, в которую мы и вошли. Странное место, все вроде как, живое, но не насыщенное цветом, серое, блеклое, серое небо, земли, солнце, светило, 6 штук, чуть более светлые, чем серое небо, серые деревья, нет, не так, серое, это ощущение, все вполне себе имело цвет, серый, по ощущениям, но все же это мой косяк, мое ощущение, потому что, когда по ярко-голубому небу, залитому светом 6 светил, проплыл кит, краски вспыхнули, смотри, думай, молчи и иди следом, кивни, кивнул, идем следом, краски постепенно потускнели, что-то настолько же эпичное, как плывущий в небе кит, не повторялось. Я не специалист по китам, но этот кит всем китам кит. Мы шли по лесной тропинке, потом по горной, вдоль реки и по пустыне. Наконец пришли к перекрестку. Перекресток 8 дорог, посередине колодец. Тут можно отдохнуть, можно говорить, с перекрестка не выходить. Кит, кит, где мы? Это серые тропы межмирья, соединяющие миры. Здесь живут образы миров. Информационное поле? Ну нет, информационное поле, это как, нести рюкзак с кирпичами, а серые тропы, это белаз, доверху набитые серверами. Кто ты, Амади? Вампир, в мире Еления нас называют так, но к старшим вампирам, или альпирам, мы не имеем отношения. Скорее уж нас можно назвать магами из мира Земли. Вы маги, хаем, это слова-образы. Ты ими пытаешься нас ограничить, образы нужны, чтобы выбрать направление взгляда. А, забей, давай так, мы путешественники между мирами, вот по серым тропам. А где ваш дом? Ну, по большей части, здесь, на тропах. На перекрестке главных дорог есть серый город. Мы идем туда. Серый город, это такой большой троп. Зачем мы туда идем? Чтобы попасть на землю. Зачем? Это твой, перекресток, выбор пути. И что нужно выбрать? Ты решишь сам. А тебе вам это зачем? У нас есть контракт на доставку тебя. Вся эта пирамида, красная земля, хаем, да ты великий. Как это? Шишка, конечно. То есть, нет. Ну нет, прямо нет, нет. Так сложились смыслы и предсказания. Я предсказуемый, ты предсказан. Ладно, серые тропы. Тропы. Хорошо, это, тропы, соединяющие миры, и по ним можно попасть из одного в другой? Да. Так я попал с земли в Еленью. Серые тропы не единственная возможность путешествия меж миров, но единственная возможность для осознанного выбора. Все остальные – старшие сущности. Старшие сущности – есть мир тварный, физический, мир образный, идеальный, серые тропы, и мир духа, что там, я еще не знаю, но старшие оттуда. Старшие вампиры, хаем, нет, это их самоназвание, они также из тварных миров, но… Да, они знают один из методов путешествия между мирами не по тропам, но он тоже, знаешь, не совсем осознанный. Они прямо вампиры, высасывают кровь, да, еще жизни, силы, волю, образы. Но вы не они, я умею забирать жизни и силы, но это не требуется мне для жизни и выполнения моих задач. А в мирах, все люди, антропоморфные, чаще да. Еления уникальна тем, что там собраны 5 разных видов, совершенно неродственных и из разных миров. А так, один мир, один разумный вид, это биология. Разум выжигает любой другой даже намек на разум. А Еления? Еления уникальна. Почему? Отдохнул? Идем. Да, отвечать тебе про Еленью я не буду. Значит, мы прошли относительно безопасный путь. Напоминаю, смотришь, думаешь, можешь говорить нечасто. Можешь избегать контакта, только плавно. Главная задача – не убей. Комар, муха, паук, муравей. И чем меньше ты взаимодействуешь с этим миром, тем меньше он взаимодействует с тобой. Вопросы, а драконы, откуда? Они же разумны. Пошли, мы шли по лесу. Огромные деревья, пальмы, практически не пропускают свет. Почва каменистая, воздух, с отчетливым запахом чего-то сладкого. ФРР, пролетело, что-то типа стрекозы, только с меня размером. Огромные глаза шары, серые тропы отличаются, когда одна тропа переходит в другую. Видишь, лес папоротника закончился, как отрезанный ножом, ни единой веточки, ни листа не пересекало границу, там дальше каменистая степь. Если тебя будет кусать комар, спросил Амади, Твои действия, сдую. А10, сдую. Держи. Амади протянул мне сверток. Надевай. Укусы местных, пусть будет комаров, очень, очень болезненны. И если один прокусит кожу, запах крови привлечет других комаров. Помни, первое правило путника – не убей. Сущности, обитающие на этой тропе, на другую не заходят обычно, но если будут преследовать убийцу, то могут. Убить сущности с другой тропы уже не такая глупость, хоть это и может спровоцировать местные сущности на агрессию, поэтому, что, не убей. Точно, ты не настолько тупой, как сам о себе думаешь. Пошли. Амади, а ты, из какого мира? Мой родной мир, Еления. Пошли, а то, как говорят у вас, это, несчастные случаи были. Нет, будут. Пойдем. Держись, метрах в 10 от меня. Глава 22. Мы пошли. С камешка на камешек, с камешка на камешек. Через какое-то время вышли к обрыву. Ну, не совсем к обрыву, к каньону. Река времени Стикс, она же Рума и Самарада, за ней земли приграничья, а дальше мир духов. Смотри, здесь мир духов наиболее близок. Вон то черное светило принадлежит миру духов. Где? Я не вижу. Значит, не видишь. Так бывает. Идем. Мы шли вдоль Румы, мне понравилось ее название. Оно, по моим ощущениям, соответствовало тому, что творилось там. Кстати, тут между берегами всего метров 10, не перепрыгнуть, конечно, но мост сделать можно. В это время на другой стороне появился, ну скажем, паук. Паук, состоящий только из паучьих лапок. Паук размером с мой каскад. Паук, который перемещался за счет того, что отращивал новые лапки, а ненужные, всасывал. Каждый шаг, сотня метров, километр. Так наступит своей тоненькой лапкой размером со стадион. Это чей-то сон. Приграничье, мир снов. И он нематериален, пока в него не поверишь, но лучше не рассматривай его так пристально. Чем больше деталей увидишь, тем он более детально проявится. Я отвернулся в другую сторону. Он же сюда не переберется, кто знает, кому он снится, для чего и для чего ты его видишь. Мы шли вдоль Румы. Я смотрел на скучные камни по эту сторону реки времени. Глаз то и дело замечал движение на том берегу. Потом я ощутил тяжесть на плече. Комар размером с комара, но весил как гантель, 5-килограммовая. Комар шел по мне, водил носом, пытался воткнуть свой хоботок. Это ему удалось, но ткань накидки, выданной мне Амади, воздушная, толстая. Хоботка не хватает. Поползал, улетел. Мы шли долго. Я научился видеть комаров издали. Они летели легкими зигзагами с хорошо просчитываемой территорией, и если не попадать на нее, то комар пролетит мимо. Радиус его обнаружения – сантиметров 5. Все это похоже на игру. Видишь, летит, отклонился, пропустил. Летели комары перпендикулярно Руме. Долетали, разворачивались и обратно. И первого я не заметил, наверное, потому что на том берегу паука разглядывал. О, смотри, нагусы. Мы поднимались все выше и выше, пока не подошли к каньону, примыкающему к Руме и перекрывающему нам дальнейший путь. Нагусы это, видимо, такие лягушки, шестилапые. Они сидели вдоль нового каньона, вылезали оттуда, залезали обратно. Время от времени одна из них подпрыгивала, ловила комара передними лапами и сжирала. Сытая, уползала в каньон. На ее место вылезала новая. Мы пошли вдоль нового каньона, и эта тропа кончилась, начались горы. Воздух стал холодный, пронизывающе холодный. Все шесть светил, кстати, с места не сдвинулись, светили, но не грели. Мы ползли по горной тропе вверх, вниз, в обход. Троп явственно виден, но оттого не менее заковырист. Я все так же иду и молчу. Амади встал. Я подошел ближе. Мы на перекрестке. Обычно на тропах нет перекрестков, но иногда для некоторых открываются. Дальше через три тропа, серый город, но перекресток. Мы можем повернуть и оказаться где-то, но мы же были на перекрестке. Троп перекресток, короче, выбирай. Я задумался, потом рассмеялся. Знаешь, что забавно, Амади? Что? Я тут что-то решил подумать. Вся моя жизнь, как Рума, река времени, можно плыть по ней, можно воевать с ней и пытаться плыть против течения. Хочешь сказать, что бы ты ни делал, какие бы выборы ни совершал, ты все одно будешь идти туда, куда течет река времени, и что выбор – это иллюзия? Хм, нет, я хотел сказать, что плыть по течению – это тоже выбор. Вы, люди Земли, странные. Не выбирая стать человеком, вы выбираете иллюзию свободы и тут же от нее отказываетесь в пользу безответственности, иллюзии безответственности. Свобода – это иллюзия. Вы создали часы, чтобы мерить пустоту, вы создали тюрьмы, чтобы ощущать свободу. Хм, нет, свобода – это не иллюзия, свобода – это та морковка, что висит перед вами и за которой вы обязаны идти. Ну, мы же не ослы. Да, ты прав, не морковка, банан, с этим спорить не будешь, с этим не поспоришь. Свобода – это наше устремление вернуться в состояние обезьяны. Это ты сказал, не я. Я скажу, что для того, чтобы вернуться, нужно хотя бы сделать один шаг от. Ну, это типа обидно. Кому? О, смотри. Амади указал на левый тороп, по которому шли, как их, рептилоиды. Здравы будьте, путники, сказал первый, выйдя на перекресток. А рептилоид, потому что зрачки вертикальные и язык раздваивается. Здравы будьте, путники, ответил Амади. Здравы будьте, путники, сказал я и еще два рептилоида почти одновременно. Нить пути связала наши тропы в перекресток, сказал первый. Меня зовут Саад, мои спутники, Тиут и Ма. Ма, эффектная рыжеволосая женщина, сузила зрачки до ниточки. Тиут стоял расслабленно. Амади и мой спутник Владимир. Крест путей, крест долгов, даю слово каждому из вас. Принимаю слово и даю свое, ответил ему Саад. Его спутники повторили за ним, и все посмотрели на меня. Принимаю слово и даю свое. Саад кивнул, и все трое прошли дальше. Хорошо, что мы не повернули, это не наша тропа. То тропа, то тороп. И что за слово мы дали? Слово жизни. Пока мы на своих тропах, мы не навредим друг другу. Понятно, непонятно, и что с тропами, торопами? Тороп, место, где проходит тропа. Тропа, место для тех, кто торопится. Да, софистика сплошная. То есть термины, понятия, не важны. О, тебя на спелом банане не проведешь. Важно, но для тех, кто ходит дорогами и путями, тропами и тропами. Для тебя сейчас важно. Тот, кто встал на тропу, всегда может на нее вернуться. Пошли, следующий тороп, болото. Комары размером с воробья. Я закрылся, завязался как мог. Где накидка свободно свисала, комары не прокусывали. Где в обтяжку, а где? Нашли пару мест. Меня окружила стая воробьев-комаров. От лица, завернутого в капюшон, я отдувал, но оставался десяток других мест. Когда тебя прокусывает комар размером с воробья, ничего приятного, а главное, есть места, не утратившие чувствительность. Зуд, жжение, боли, слабость, отлетающие, раздувшиеся комары, это еще и страшно. Какой-то неестественный, противоприродный страх. Я с трудом сдерживался, чтобы не начать убивать, их тут не больше сотни кружит, а кусает с десяток, больше не помещаются. Отмахиваться, это была глупая идея, не помогла отогнать, зато парочка залезла под накидку и сейчас усиленно жрала. Боль была на грани, больше бесило жжение по всему телу и зуд, до зубного скрежета. Поток тек здесь странными сгустками в рваном ритме. Вот при разрыве потока я и шипел, жжение становилось нестерпимым, и, когда следующий тороп встретил нас дождем, я просто замер, попытался. Не стоит на торопах стоять, нельзя, только на перекрестках. Идем. Из меня, наверное, выпили всю кровь. Боль от проколов исчезла, остались зуд и жжение, которые, видимо, и текли по, или уже вместо крови. Первое облегчение от дождя прошло. Я шел, механически переставляя ноги. Дождь сменился пустыней. Жар пустыни слился с жжением. Лес. Прохлада серых стен, серое небо, серые окна, серые двери, серые люди. Мы зашли в дом. Девятиэтажный, панельный, серый, подъезд, квартира. Проходи. Амади открыл дверной замок, пропуская меня в квартиру. Раздевайся, смажь места укусов. Протянул мне баночку. Только тут я осознал, что до этого не чувствовал запахи. Резкий запах звездочки вернул и обоняние, и мысли. Мы дошли, да, ты выбрал надежный якорь. 5 укусов, это предел на первый раз, остальные 7 взяла Селена. Она жива, иначе бы ты не дошел. Я иначе посмотрел на Амади. Захотелось свернуть ему шею, оторвать лапки, сломать хобот. Уф, отпустила. С ней, все хорошо, жить будет. Она знала, на что идет. Свой путь она выбрала сама, в отличие от тебя. Кто же выбирает мой путь? Ты, всегда ты, только не хочешь этого признать. Тебе все кажется, что тебя выбирают, что тебя несет течение. Я об этом уже говорил. Да, что-то такое было. Намазался, одевайся. Пошли. Вышли из квартиры, спустились на первый этаж, зашли в другую, переоделись и вышли на улицу. Лето, зелень, шум машин, люди, жизнь. Мы, на земле, да, вот, прямо, да, идем. точно, улица 8 марта, поворот, тут институт какой-то, здание госпиталя, Амади показывает пропуск, нас запускают, надеваем халаты, третий этаж, палата, на койке обвешанной трубочками лежу, я не умер, вчера Лара использовала яд, на который у тебя иммунитет, Амади достал камень, горный кристалл, и положил его посередине палаты, сейчас мне придется кое-что, показать тебе и рассказать, сам ты не поймешь, твой выбор в следующем, убить себя, этого, он кивнул на кровать, или оставить жить, через пару часов он начнется, и ты покинешь, все миры, кроме этого, то есть вернусь, по-настоящему, на землю, ты и сейчас здесь по-настоящему, слушай, сейчас, часть твоей сути здесь, в нем, и большая часть в тебе, вы связаны нитью сути, эта нить позволяет тебе передавать жар из этого мира в мир Елении, жар ядрен поток, ну, почти одно и то же, ох уж эти сказания, как первоклашке объяснять теорию относительности, короче, на земле избыток жара, и вы, Ерины, такой клапан для сброса давления, пока понятно, не а еще хочется тебя стукнуть, ну, это как раз объяснимо, на земле избыток жара, на Елении нехватка, вы передаете жар в Еленею, выполняя свою функцию, и вы здесь не умерли, кома, потеря сознания от 10 минут, потом приходите в себя здесь и ничего не помните, если убивают в Елении, то и здесь умираете, но там вас берегут, умираете, там, умираете здесь, умираете здесь, умираете там, разрыв нити, сейчас разрыва нити не будет, часть соединится в целое, так или иначе, чтобы остаться в мире, где я есть, мне нужно убить себя в мире, где меня, почти нет, выбор очевиден, да, нет, если по-простому, блин, а как иначе, короче, убиваешь себя здесь и лишаешься возможности на перерождение, вся сила на это останется, нереализованной, если после умрешь там, то это навсегда, более того я больше передавать не сможешь, то есть убиваю себя и становлюсь обыкновенным местным, нет Ерином, но передавать будешь тот самый жар, что в тебе есть, та его часть, что выделяется каждому на перерождение, из-за этого и не переродишься, а как перерождаются еленианцы, берут яб, жар у Еринов, накапливают и вперед, на следующий этап, Еления, как экзамен для духа, переход на следующую ступень, пусть будет эволюцией, так значит, я убиваю себя, становлюсь, нет, трачу весь яб на окружающих меня, теряю способность к перерождению и исчезаю, так, ну, в целом, да, я как-то, ну, наверное, не склонен к самопожертвованию, особенно без прибыли, ну как тебе сказать, ладно, пускай будет так, теперь я покажу тебе, что будет, если ты не убьешь себя, Амади подошел к кристаллу, чуть повернул его, и на стене появилась картина, небо, мы движемся, облака, спускаемся, каскад, мою крепость осаждают воины в черных доспехах, вид с высоты показывает как черным черно от врагов, Серольд достает кристаллы ядрен руды, запускает шар огня, лучники стреляют, катапульты бьют, в общем-то, все нормально, да, черная река врагов полна, но она разбивается о стены крепости, а потом, вспыхивают точки порталов внутри города, 4-5, и город чернеет, город пал, крепость пала, нет не пала, это другое. Черные вырезали всех, воинов, мирных, женщин. Если я буду там, этого не будет, картина замерла, этого я не знаю. А кто умер, тот переродится. Еления, суровое испытание. Кто накопит жар, пойдет дальше, кто не накопит, исчезнет навсегда. Но они, выбравшие этот путь, знают о нем и принимают риски на себя. Селена, не знаю, а что ты знаешь? Твой путь предсказан, но не предопределен, ты не жертвенен, но любой твой выбор... Это жертва одного решения в пользу другого. Ну и еще, есть варианты. Не умирать или накопить жар, забрать у других. Если бы я не пришел сюда, я бы в старости здесь очутился. Да, кто решил меня сюда привести? Ты не скажешь? Нет. Что ж, гипотетическое перерождение и не гипотетическая смерть. Вся наша жизнь, не жизнь, выбор иллюзия. Ты не помогаешь, а я не стремлюсь. Более того, я бы хотел показать тебе, что выбор равнозначен. Сейчас, поскольку то, что ты потеряешь в случае, если выбор будет неверным, ты не узнаешь, выбор может быть и неверным, да, так всегда, свет, тьма, верно, неверно, правда, ложь, как мне себя убить, нас заметут, ножиком по горлышку, нет, не поймают, мы спокойно и уверенно уйдем, забавно убить себя в надежде, что моя жертвенность, зачтется где-то там, Кем? Ну, есть же ведь. Как скажешь, ради галочки, тоже выбор. Я тебе помогу, чуть-чуть. Помнишь, ты вернулся в пирамиду из красного листа и ничего не чувствовал? Да. Говорят, исчезнуть в небытии то же самое, только еще круче. Ага, я понял, помощи от тебя. Бам. Сознание дернулось, как будто поезд врезался в другой поезд. Сознание вылетело из тела. Путь домой длиною в вечность за пару вдохов. Вдох и выдох. Как там один серый проводник говорил, один выбор жертвует другим. А если вообще не выбирать, ну ладно, это не наш выбор. Обратный путь домой. Все эти серые тропы, мавзолей. Я оказался в себе, стоило мне убить себя. Выбор сделан, выбор принят. Все же надеюсь на галочку в личном деле. И где-то на краю небытия, Амади, будет галочка у Владимира. Ну, помнишь, это тот, которого сегодня в госпитале зарезали. Туманная там история. Есть древняя традиция, чтобы родиться, надо умереть. Поднять руку на самого себя, та еще экзистенциальная задача. И плевать, что если я 10 лет чем и занимался, так это медленным самоубийством. И плевать, что жизнь – это самая страшная болезнь с генетической предрасположенностью и стопроцентной смертностью. Какой еще фигней надо занять мозг, чтобы подойти и перерезать себе горло? А, ведь тут возникает вопрос. Почему я должен тебе верить? Не должен. Хм, дилемма. Моя персона может повлиять на равнозначность выбора, которого собственно и нет. Убьешь себя, и останутся только великие возможности, потенциальная сила. Ничего не делаешь, и спокойно продолжаешь свой путь сквозь, да мне плевать. Плевать ему, а мне, блин, сижу и жду, когда меня поуговаривают, прямо ребенок. Где моя решительность, воля к победе? Гордость, не человек, блин, лох, алкоголик, одним словом. Слушай, так это же все упрощает. Убей себя и сдохни навсегда или ничего не делай, через 63 секунды очнешься, пару дней, ну пускай недель в больничке проваляешься и можешь продолжать пить. 60 секунд, 55, если все это бред, и я лежу в больнице, а я лежу в больнице, я это вижу собственными глазами. Конечно, бред. Как ты можешь себя видеть собственными глазами, когда лежишь в коме? Вот смотри, питательный раствор по системе тебе в вену пускают. 45. Я не смогу себя убить, если я лежу под капельницей, мне это лишь видится, и выбор в том, какие сны я буду видеть дальше. Ну, это логично. Выбора на самом деле и нет, это лишь иллюзия. Выбор заканчивается на этапе принятия решения, и то, что управляет тобой, уже это решение приняло. 30. И что от меня такого зависит? Нахрен тогда меня сюда привел, когда ты первый раз попал в Еленю, что от тебя зависело? Ты даже думать об этом не стал, принял свой бред, как родной. Что от тебя зависело в битвах, в твоем сражении против воеводы? У тебя даже плана не было, только пойти и сдохнуть, но видишь, пока твои желания откладываются, в мавзолей нахрен поперся, не скажешь, потому что не знаешь, точнее, думаешь, что так было нужно, а вот кому нужно, тот знает, зачем ты это сделал, и знает всю ту выгоду, что он получил, зачем выбрал красный портал, зачем пошел с первым караваном, зачем, ты ответ на этот вопрос не дашь, ты лишь марионетка, не льсти себе, у тебя даже иллюзии выбора никогда не было, только долг и долги. 5. Ты меня типа разозлить решил? 4. Выбор есть всегда. 3. Жить или не жить? 2. Быть или не быть? 1. Кто я? Тварь разумная или право? Налево. Глава 23. Калейдоскоп дверей, дорог. Хрень какая-то. Так не умирают. Волчий клык вошел точно в висок. Ни крови, ни сожаления. Я сделал то, чего от меня ждали. Предсказан. Потом врезался паровоз. Та часть сути, что была в теле Владимира, тебя догнала. Часть части, не обращая внимания, пока доберемся до дома, все вернется. Мы шли по улице 8 марта в сторону автовокзала. Нас никто не видел. Нас обходили, пропускали, как будто мы что-то, но нас не видели. Смотрели сквозь нас, меня, повернули. Дом, хрущевка, третий подъезд, квартира на втором этаже, прямо. Хорошая дверь, на сейф дверь не похожая, красивая, деревянная, обитая досочками, покрашенная морилкой. Таких уже не встретишь в этом мире защиты от жизни за сейфами или в сейфах. Это мой личный путь в серый город, закрывая входную дверь, сказал Амади. Открыл дверь в комнату, а там подъезд панельной девятиэтажки. А этот дом, как общага для тех, у кого нет своего дома в сером городе. Когда твой заказчик рассчитается, куплю себе дом на берегу реки Времени. Здесь она тоже течет, конечно, пойдем покажу. Почему серый город изменился, стал менее серым и более живым? Возможно, это ты стал менее серым и более живым? Бум, бум. Врезались пара поездов, вышибая дух. Мы шли по мощеной улице. Местами полированный керамогранит, местами плитка, местами асфальт и какие-то панели непонятного состава. Также и дома, разных стилей, эпох. Огромные, уходящие в небо столбы из стекла и небольшие терема из дерева с резными ставнями. Из огромных камней и из мерцающих пленок. И народ тут ходил из разных эпох и, видимо, миров. Но все очень похожи на людей. Серый город, город человечества. А есть и другие, не знаю. Получается, до сего момента я жил с частью самого себя. Не заметил? Да, это такая фишка у людей. Делить себя на части и жить какой-то одной. Бум, паровоз. Мы вышли на набережную. Резко потеплело, и зажглись фонари. Широченная река. С той стороны набережная была едва различима, хотя горели фонари. «Сейчас вечер?» – спросил я. «Вроде как нет, но темно. А там же вроде как мир снов, откуда набережная?» «Решил показать тебе набережную вечером. Под светом фонарей она выглядит нарядно. Не видно грязи, мусора. Река Времени разделяет мир серых торопов и мир снов и духов, а набережная? Так ведь мир снов всегда только отражение иллюзий спящего. А есть что-то, что не иллюзия. Это ты сам думай или решай. Но все наши, хаем, мои решения, иллюзия. О, смотри, Владимир, смотри». Амади указал рукой вправо. Два человека стаскивали с набережной лодки. Всегда найдутся те, кому мало мира, им нужно больше. Один сел на весла, другой отталкивался шестом. Лодка отошла на два корпуса, когда исчез шест, потом весла. Двое стали тянуть веревку, которой лодка была привязана к берегу, а лодка отплывала все дальше. Что с ними будет? Кто ж знает? Спросить-то ни у кого. Люди тянули, лодка отплывала, светало. Здесь нет ни мусора, ни грязи. А я не говорил, что они есть. Зачем ты показываешь мне все это? Бам, бам, бам, опять поезда. Всего лишь часть контракта. А эти на лодке исчезли. Эти, на какой лодке? Пошли, путь проложен, двери открыты. Помнишь, не убивай, иди след в след. Мы вышли на площадь с колоннадой. Со всех дорог сюда стекались люди и нелюди. Заходили, вставали по центру, потом шли и исчезали между колонн. Как и мы. Постояли, повернули, пошли, прошли между колонн и оказались в миленьком лесу. Эдакий парк. Трава покошена до состояния газона. Веточек, палочек на земле не валяется. Зато на деревьях висят светящиеся шары, из которых и в которые влетают светляки. Это те, кого вы на земле зовете феями или эльфами. Правда, в последнее время у них тут срач, по-научному если говорить. Феи – это маленькие человечки, женщины с крыльями, а эльфы – мальчи, мужчины с крыльями. Так вот, эльфы почему-то решили, что они феи, отрезают себе крылья, считают себя бессмертными. Ты только не говори с ними и вообще не говори. Бескрылые обидятся в любом случае, а крылатые, они хоть и нормальные, но за своих бескрылых обгадят тебя с головы до ног, вонять будешь пару торопов. Как он это вовремя? Здравствуйте, путники, вы тут впервые? Прозвучало сбоку. Амади сделал вид, что не слышал, и идет себе, не слышит и не видит. Ну и я с ним. Бам, паровоз. После паровоза я вообще ничего не могу думать. А, не впервые, вздыхает голос, и существо улетает. Когда мы вышли на другой тороп, Амади выдохнул. Знаешь, я думаю, что и крылатые тоже того, ёб, е, больные, точно, е больные. Ну не может из феи получиться, е больной эльф. Они изначально, е больные. Бам, бам, бам, бам. Блин, долго меня еще бамкать будет, пока все твои части тебя не догонит. Такое ощущение, что тех частей в том теле было больше, чем было в этом. Может, так и есть. Ты живешь, живешь, думаешь, что это ты, а ты лишь одна двадцатая от ты, или сотая. Бам. Я тебе одну вещь скажу, Владимир, только ты не обижайся. Когда все части тебя, в тебе соберутся, будешь ли это ты? Вот в чем вопрос. Лучше бы я бредил, а ты и бредишь, смотри. Камни левитировали в воздухе. Вокруг туман. И мы скакали с камешка на камешек. Временами появлялись морды, лица, носы нас нюхали, глаза разглядывали. Настолько страшные морды, что оторопь берет, и столь же прекрасные лица, что успеваешь влюбиться. Потом оторопь, потом вновь влюбляешься. На тропе парящих камней мы вышли на перекресток, огромный гладкий камень, и посередине выемка с ладонь глубиной, наполненная водой. Уф, не люблю этот трап. Влюбляться с полными штанами, то еще испытание для психики, поэтому и не ем. Ты как впечатления? Противоречивые. Это точно, я тоже здесь против речения, да и вообще, чем меньше болтаешь, тем крепче спишь. Укладывайся, мы тут будем ждать караван. Зачем? Без каравана нам не пройти дальше. Бам, бам, накрыло меня паровозом моих частей, и я лег и заснул. Эй, подъем, Соня, пошли, а то караван пропустим. Вот чего бы я себе не простил, так это того, что пропустил бы этот караван. Огромные, раза в два выше великанов, да не, больше. Огромные-огромные минотавры идут один за другим, несут груз, мешки с них ростом на спине, и то тут, то там прикреплены скамеечки с сидящими на них людьми, точно как колесо обозрения с люльками. Амади кинул пару блестящих шариков человеку, сидящему на первом минотавре, тот крикнул: «Третий!» Караван, не останавливаясь, продолжил движение, а третий минотавр подставил нам свои руки ковши и рассадил по скамейкам. Меня, в районе печени, Амади, где-то на спине, точно, по размеру соотношения эльфа с человеком, как у меня с минотавром. Невзирая на копыта, минотавр шел бесшумно, слегка покачиваясь. Бам, бам, чуть не слетел я со скамейки. Да сколько же меня во мне, ежики в тумане. Кстати, морды и лица из тумана больше не показывались, уже хорошо, а то Амади прямо на сотню прав. Влюбиться и обделаться, пф, не, я, пожалуй, пас, хоть и голодный. Мы прошли 4 тропа, когда нас также на ходу сняли, поставили на землю и ушли. Это такая тропная электричка, кто-то сходит, кто-то садится. А виды были. После парящих камней мы шли по водному тропу, минотавром по колено. Ясное чистое небо, и на воде плескаются коровы в ластах. На спине лежат, потом перевернутся мордой в воду и опять перевернутся, а во рту уже клок водорослей, лежат пережевывают. Потом, мини-лес, очень маленький лес, деревья, возможно, и мне по колено. Минотавры же ступали четко, ни одно деревце не пострадало. Потом начался нормальный лес с ненормальными комарами, размером с лошадь. Они разгонялись и летели в минотавра. Хобот, как труба канализационная, гудение, скорость. Но в последний момент промазывали, уж не знаю как, но минотавры никаких маневров для уклонения не совершали. Потом лес, такой лес, который для минотавров даже лес, там нас и спустили. Я думаю, для местных комаров мы, как комары. Пришлось бежать, потому что местные блохи размером с козу, ох уж. Мое паровозное бам-бам перемешивалось с бам-бам, когда блохи приземлялись рядом с тем местом, куда я отскочил. Оказалось, что минусом для блох стала их повышенная прыгучесть, они перелетали нас, и только одна из сотни приземлялась примерно рядом. Так, мелкими перебежками от травинки к травинке, мы и влетели в серое нечто, что выключило нас в мавзолее. Скажи мне, Амади, мы же могли через серый город сюда попасть? Могли, анах, а для этого, он вбил мне палкой в лоб, и я открыл глаза в своем зале. Бум, бум, десяток бум, и ясное четкое осознание, конца состава. Я стал полным я. Здравствуй, Настя, повернулся я к Селене. Ты здесь как? Мы лежали на спине и смотрели друг другу в глаза, я видел Селену, а чувствовал Настю. Ну, сейчас меня зовут Селена. Вовка, так получилось. Да уж, получилось. И как тебе ощущения? Было очень больно, еще больнее внутри, вспоминать ошибки и принимать их, понимая, что уже не исправишь. Ага, а главное, что эти ошибки уже и нафиг тебе не сдались. Да, это очень странное состояние. Сколько воплощений ты сейчас в тебе, и каково это? Я думаю, порядка 20. Все связаны с тобой, те жизни, где мы были вместе, и это не мозаика на стене, а единая картина. Сколько у тебя? Селена сдула локон с лица, как это делала Настя. Я собрал самого себя, с этой прошлой жизнью, миром. Тень воспоминания и десятки, еще, сутраха, и пока отдельными картинками. А помнишь, ты меня в Бразилии бросил? Не помню. Помню, как ты меня убила заостренной палкой. Убила и съела, ты будешь только моим. Уф, Селена, и как жить будем? Ну, как пойдет, но уже хотелось бы, долго и счастливо. Как я умерла в последний раз, с заставы раненых эвакуировала, термобарическая ракета. Быстро и, надеюсь, быстро. Да, я помню только дорогу. Быстро. Почему ты бросаешь меня каждый раз? Я боюсь тебя потерять. И поэтому уходишь? помнишь, что я сказала тебе в Бразилии? Я пойду за тобой по всем морям? Да, оговорил, не помнишь Бразилию, кусками. А потом ты вышла замуж. Нет, это ты уплыл и погиб, потом ушел на войну, потом стал летчиком, потом. Почему ты бросаешь меня каждый раз? Я боюсь. Чего же боится мой бравый Ирин? Не встретить тебя в следующей жизни. Я пойду за тобой по всем мирам, и, если ты растворишься, я растворюсь с тобой. Она повернулась, всмотрелась в глаза и припечатала ладонь к моему солнечному сплетению. Жар вспыхнул. Что? Зачем ты отдала весь жар? Это мой выбор. Нам теперь нельзя умирать. Да, уж точно не в этой жизни. Ночь. Ночью в каскаде прохладно. Прижимаю завернутую в одеяло Селену к себе. Селена забавно морщит носик и иногда сжимает зубы. То, что ей в этом мире есть 18, однозначный плюс, а вот то, что она помнит порядка тысячи лет своей жизни, это напрягает. Но то, что она отдала мне весь свой запас жара, просто взрывает мою ярость. Впрочем, по моим воспоминаниям, да, она именно такая, всегда, все и прямо сейчас, на полную катушку. Если уж костер, то на пол Европы, хотя конкретно те воспоминания, кажутся чем-то еще более нереальным, чем то, что происходит здесь и сейчас. Шаги по улице. По ночам тут редко кто ходит, дня хватает, чтобы уходиться, а ночью, спать, и караульные охраняют в основном стены. Шаги в мой дом. Посыльный дежурный внизу открывает. Шаги и тихий стук в дверь. Что же могло случиться, если меня будет ночью, учитывая, что обычно не будет? Я вытаскиваю руку из-под головы Селены, она возмущенно хмурится. Что случилось? Открываю я дверь комнаты. Война, мой Ирин. Император объявил войну. А знаешь, Вовка или Север? Саша, мой Ирин, сколько у тебя имен? Знаешь, я не удивлена. Сколько я тебя знаю, всегда есть повод сбежать от меня, и всегда ты ни при чем. Все время твоя жизнь такова, что ты плывешь по течению. Как же это? Синч в твою голову. Но ты всегда плывешь туда, куда нужно тебе. Селена лежала, завернувшись в одеяло. Растрепанные волнистые волосы делали ее более живой. Один локон лез на глаза и не поддавался сдуванию. Лицо было серьезным, но в глазах искрилась смешинка. «Хочешь, я возьму тебя с собой? Нет, это не мой путь, но знаешь, на этот раз я тебя дождусь». «Так подумать?» «Да, все, что я делаю, так это жду тебя и даже дожидаюсь. Правда, для этого чаще всего приходится сначала умереть, а потом родиться. Колесо сансары. Никогда его не любила. Кого? Твой пафос. Паф, Ф. Чего это? Не пафосен я. Просто люблю пофилософствовать. Ха-ха, тебе еще Сократ сказал. Гера, это не твое. Ха-ха, помнишь, уф, умора, бьет тебе палкой по голове и говорит. Это башка, чтобы что? Ха-ха, помнишь, помню, только это наставник Ба в монастыре Таура учил меня жить, не используя мозги. Ха-ха, и ведь научил. Селена звонко рассмеялась. Ты смеешься, как Анастасия. Я она и есть. Ты забыл, все женщины, которые у тебя были, я и есть. Жутко, да, мне, да, но так здорово вспоминать. Пожалуй, мне хватит веселья, пока я тебя буду ждать с войны. И спасибо, ты приготовил отличное гнездышко, самое защищенное на этой планете. Или нет, я его приготовила. Ты грустишь, за весельем я чувствовал пропасть, пустоты. Почему ты решила, что я уйду? У меня есть воеводы, дядя твой, боевой старец. Не старее тебя, хода, прости. Я знаю, таков твой путь, твой выбор. У нас с тобой никогда не было детей, решил я сменить тему. Зря, глупый я, Гера. Да, мы умирали раньше, ты или я. Но сейчас, некоторые потратили весь свой жар, и нам нельзя умирать, пока мы не наполним источник. Вот и помни об этом, когда полезешь в какую-нибудь пирамиду или пещеру, куда ты там любишь. Собирать совет? Нет, они сами с усами, и кто-то без. Не будем, наводить тень на плетень. Старший я здесь, ну практически номинально. И вновь не будем наводить тень, я и не хочу и никогда не хотел залезать на вершину этой социальной пирамиды. Залезть повыше да вылезти, ну иногда. Я люблю комфорт, уют и сам решать, что делать. Хотя последнее, судя по всему, не точно. Сейчас во мне собрался весь я и даже первопредокрох, и даже местами я из других я, но нет порядка, целостности. Сейчас посмотришь, что я здесь творил. Стыдно? Нет, скорее хочется смеяться и удивляться, как выжил и, да, Селена права, моя река всегда несет меня туда, куда мне нужно. Осталось определить, что мне нужно. А нужно, во-первых, поговорить с Томом, вон стоит, ждет, пока я тут мысли свои в порядок приводил. Том, да, мой Ирин, ты все еще глава горных малютов? Да, мой Ирин, я глава горняков. Хорошо говоришь, хорошие учителя, наш договор закончен еще вчера. Да, Том, и я знаю, часть хочет уйти, но часть хочет остаться. Это так, и тем, и другим нужна стабильность, устойчивость. Ты знаешь, что Темный напал на приграничные поместья и император объявил войну Темному. Знал, что зеленые земли воюют, без подробностей. Договор на служение и защиту, вам, Каскаду, императору, леди Селине, уф, неожиданно. Том, у нас нет времени. Да, да что, мы дадим клятву верности леди Селине. Ага, еще бы не дали, тут такие умы думали, в одной только Селине их больше десятка, Серольд еще и, что для меня удивительно, интриган Роксат. Этот воевода в полной мере осознал полезность всего инструмента, сейчас и не знаешь, кто тут главный, Серольд или Роксат. А нет, знаю, леди Селена Ольд, или, учитывая, что я теперь Север, то Селена Вер, Север. Эф, она тоже будет Север. Ладно, я не Север, пока я Ирин Север, но без Япа. С этим нужно разобраться, со всем этим, миром и с моим местом в нем. Алин, вождь всех воевод, стоял на утесе, задумчиво разглядывая свой лагерь. 20 000 вожаков и 500 шаманов. Такую силу не собирал ни один вождь. Он машинально поглаживал свои наручи, коготь тигра. Удивительно, как мало кто любит это удивительное оружие, думал он, пока его мысли не прервали. За его спиной появился помощник, старейшина паутины. Докладывай, вы проводили нашего гостя, подробности, рекомендации, ошибки. Наш гость оказался не так, хаем, силен, при побеге повредил себе кисти рук, пришлось подсунуть ему, помощника, чтобы он успел к своему порталу. Провожающая команда обеспечила соответствующее ускорение и направила по верному пути, правда при этом, ранила гостя. Кто? Тот дебил. Я же сказал, нежно. Он уже наказан, его убило камнем, с большой долей вероятности. Гость с нашей помощницей убыл домой. Жизнь помощницы мы отследили, жизнь гостя, нет. Если гость выжил, считаю, план выполнен с существенным улучшением в виде нашего помощника. Слежение за жизнью отключили, чтобы, я понял, рекомендации, время, 3-4 месяца до следующего красного портала, никаких действий. Потом собрать наших кукол и произвести прорыв, пробный, по результатам откорректировать план и приступить к его полной реализации. Чем занять войско? Все знают, что сбежали преступники, и никто не знает, что они пойманы. Или отправить по заданию, пускай ищут. ХМ, испытание с нулевым результатом, нет, плохо. Учебные тренировки с позитивным подкреплением, победителю, дадим нового шпиона. Хорошо, приступай. Старейшина сжал круглый камень на груди. Внимание, дежурный, тревога, уровень высший, подготовиться к боевому выходу. Цель, поимка шпиона, готовность 10 минут, выполнять. Вождь всех вожаков наблюдал за фейерверком над лагерем.